Коляска старая, колесо отвалилось. Старая. Была бы старая, еще ни одному поколению послужила бы. Это новье. Ни кожи, ни рожи. Косороки делали для таких же косороких. Так, значит, это... Что же вы так всех сразу обзываете? Ну вот, видите, я не косорокий. А это еще проверить надо. Как вас зовут? Меня? Эльза Александровна я. Эльза? Какое имя? Имя как имя, ничего особенного. Да нет, я настаиваю, имя просто замечательно. Да, никакого большого счастья оно мне в жизни не принесло. Внук? Правнучка. Нарожали на мою голову. Дело молодое, хочется еще погулять. А мы в их возрасте обходились без гулянок. Ну, это кто как. Приличные люди обходятся без этого. Явно как. Всех гуляющих в неприличные записали. Я с вами спорить не буду. Я эту сторону жизни мало знаю. Ну, вот по телевизору насмотрелась на весь этот разврат. А зачем смотрите? Так, мне пора. Погодите. А меня спросите? Что спросить? Вихай Сунди. Это вы на что намекаете? Ну, вы сейчас по-немецки пели. Ну и что? Это ничего не значит? Чего вам нужно? Чего вы ко мне прицепились? Я со школы всего две фразы знаю. Вихай Сунди и май нам ист Василий Игнатьевич. Можно просто Вася. Угу. В гости кому-то приехали. Василий Игнатьевич. Просто Вася. Да нет, я сам по себе гость. Я из города, а здесь вот домик прикупил, так сказать, на старости лет. Огородик вскопал. Буду, значит, теперь дачником. Ой, далеко забрались, Василий Игнатьевич. Далеко. На поезде как-то мимо вашей деревни проезжал, засмотрел. Места у вас красивые. Ну да. Ой, у комаров только много. Ну, комаря везде навал. Это правда. Много посадили? Много. Да? И что? Газон, много газонов. И все? А мне больше не надо, главное, чтобы глаз радовался. Ой. Все остальное можно в магазине купить. Для глаз-то цветы сажают. А вот цветы я не умею. Розы хочу посадить. Вы любите розы? Я не знаю, они говорят капризные. У вас такая выправка, вы, наверное, да бывший нет, военный. Я учитель географии. Эльза, а вы приходите ко мне в гости. Вместе цветы посадим. Я цветы-то я не умею. Я только овощи. Так и я не умею. Вместе учиться будем. Я в интернете инструкцию скачаю. Ой, да вот удобно мне. Вот видите, у меня траур у меня. Муж? Он самый, вдова я. Я тоже вдовец. Давно? Год уже как. А, ну вот. А у меня только неделя. Был бы у меня год, так я бы, конечно. А вы все равно приходите. Ой, а когда? Ну, когда хотите. Завтра сможете? Завтра смогу, но только после 6 вечера. Ой, это поздно, наверное, да? А разве на свидание по утрам ходит? А вы что же это меня на свидание приглашаете, что ли? Приглашаю. Ну, знаете... это уж слишком как-то. Так вы придете? Я не знаю. А вы приходите. Соседям нужно помогать. Ну, я... Хорошо, я постараюсь. Бабушка, ты только не ругайся. Ну, засиделись немного, с кем не бывает. А у меня телефон разрядился... А дома часов не было, спросить было не у кого, в окно я не смотрела. Чаю хочешь? Да не, я только за малой. Спасибо тебе, бабуль, ты у меня лучшая. Дашка, посиди-ка со мной. Иди сюда. Я хочу с тобой серьезно поговорить. О чем? Даш, мне, как твоей бабушке, очень важно знать. Даш, а у вас с Вадимом? Свидания были? Ну, было дело. Ну и как? Да вроде успешно, бабуль, ты чего? Да не, Даш, я не про то. Вы на свиданиях Занимались-то чем? Бабуль, ты себя хорошо чувствуешь? Очень хорошо. Даш, ну ты пойми просто, мне, как твоей бабушке, очень важно знать, как проходили свидания у моей родной внучки. Хорошо проходили, тебе зачем? Ну, вот ты пришла на свое первое свидание, так? Так. Он тебя встретил. Ну, что ты ему сказала? То, что сказала, то сказала. Ну, Даш, ну что? Да я не помню. Даш, ну это же твое первое свидание, вспомни. Ну, кажется, я сказала ему привет, Боров что звал. Кажется, так. А Боров-то почему? А кто он? А, ну да. Хорошо. Так, потом вы пошли. А куда вы пошли? Куда мы не пошли? За гаражами сели. А за гаражами-то почему? Чтобы никто не увидел, что я с Боровым гуляю. А потом? Потом он сказал. Я скачал на телефон прикольный видос. Зацени. И ты? Я заценила. А потом? Суп с котом, бабушка. Ладно, я пойду. Дашенька, так вы о чем с ним говорили-то? О физике, блин, бабушка, это же Боров. О чем же Боров-то разговариваешь? Замуж-то ты за него зачем вышла, если он Боров? Ну, вообще-то он прикольный оказался, башка варит. Он тогда еще в техникуме учился, а как закончил, его сразу в прорабы взяли. Я тогда к нему и присмотрелась повнимательнее. Ну а что, с лица воду не пить, с пуза тем более. Да нет, он заботливый у меня и не пьет почти. Счастлива ты с Вадимом? Да откуда я знаю, живем же, значит счастлива. Дашка. Ой, бабушка, ну так ты не переживай. Нет, я, конечно, понимаю, тебе сейчас тяжело. Ты знаешь что, ты если работать не хочешь, ты не работай. Не ходи в огород вообще, не ходи, не ходи. Дома сиди, телевизор смотри. Ну что мы тебя, не прокормим, что ли? Даша, у меня все хорошо. Иди. Ладно. Давай. Давай, спокойной ночи. Иди.